а маленькие дети со своей замечательной и чувствительной радарной установкой, которая у них, видимо, с наибольшей силой действует в 3-4 года, способны повернуть ее во все стороны и нацелить именно на тот пункт, который нас больше всего беспокоит, превращая его в поле брани, на котором они будут бороться до победного конца. Очень плохо, что мы допускаем, чтобы еда, которая должна приносить удовольствие человеку, служила причиной к ссоре. Мы должны прежде всего понять две вещи. Во-первых, наша тревога и волнение по поводу того, как ребенок ест, почти всегда чрезмерны. И во-вторых, нет такой причины на свете, по которой мы и наши дети должны были бы продолжать превращать эту область жизни в противостояние двух вооруженных лагерей. Зная, что детям больше всего нужно, чтобы мы поняли, что они выросли и готовы сами принимать решения, мы можем и должны найти разумные и выполнимые способы для того, чтобы дать им понять, что да, мы действительно видим, как они выросли, и мы действительно рады этому и будем чаще позволять им принимать самостоятельные решения. Также мы должны относиться к тому, как едят наши дети. Вряд ли среди нас найдется тот, кто не был бы абсолютно уверен, что необходимо есть 3 раза в день. Нет ли у вас смутного ощущения, что завтрак, обед и ужин были каким-то образом переданы нам как фундаментальные законы мироздания? Рождаясь, дети не понимают и не разбираются в том, как принято есть. Некоторые из них предпочитают есть всю ночь и спать весь день. Хотя они и приспосабливаются к нашему ежедневному режиму к 3 или 4 годам, все же они еще очень маленькие, и не стоит думать, что запихивать в них массу еды 3 раза в день полезнее, чем если они перекусят 6 или даже 8 раз на бегу, поскольку бегать в 4 года гораздо более естественно, чем сидеть. «Но вы толкаете нас на то, чтобы наши дети росли маленькими дикарями», — слышу я возмущенные восклицания одних родителей. Другие бормочут в ответ. «Эта женщина хочет, чтобы мы ждали наших детей по 12 часов в день, не выходя из кухни». А третий добавляет: «Умение вести себя за столом существенно для установления хороших отношений в обществе и должно быть привито детям как можно раньше». Большинство из нас не любит делать то, что у нас плохо получается. Точно так же не может увлечь то, что нас не интересует ни в малейшей степени. Сидеть вместе за столом действительно имеет некоторый социальный смысл для взрослых и для тех детей, которые достаточно большие, чтобы овладеть искусством беседы и получить удовольствие, выражая собственные мысли, высказывать свое мнение и выслушивать реакцию других. Но ни один ребенок до 7-8 лет не может даже отдаленно приблизиться к этому искусству общения. Когда ребенок достаточно созревает для нового занятия, он стремится овладеть им и окунается в него, как утка в воду, без предварительного обучения. Когда моей дочери был год, и она предпочитала исследовать мир на четвереньках, никто не говорил мне: «Эда, ради Бога, поставь этого ребенка на ноги. Как она может когда-нибудь научиться ходить, если ты позволяешь ей до сих пор еще считать себя орангутангом?» Мы знаем, как происходит физическое развитие. Знаем, что здоровый ребенок научится ходить в свое время, и мы не стараемся научить его этому раньше времени. Но когда я позволила моей маленькой дочке в 5 лет есть, сидя перед телевизором, как возопили все вокруг. Моя мать, свекровь, соседи и даже мастер по ремонту телевизоров. «Как вы учите ребенка есть?» — кричали они. «Это вредно для ее желудка, для ее глаз, вредно для психики». Но мне хватило смелости не отступить. Просто еда в этом возрасте совсем не интересна. А есть с другими, делать из еды социальное событие, во время которого можно поделиться своими мыслями, побеседовать о происходящих событиях, интересно взрослым, а детям просто непонятно и в высшей степени безразлично. Став старше, дочь с удовольствием участвовала в совместных семейных трапезах.